Я не буржуй, а бывший советский служащий. Я подлежу приему в учреждение по первому требованию. Чепурный брал его бумажку. Дано сие товарищу Прокопенко РТ в том, что он сего числа сокращен из должности замкоменданта запасной хлебофуражной базы эвакупункта и по советскому состоянию и движению образов мыслей принадлежит к революционно-благонадежным элементам. Занач эвакупункта П. Дванов. «Чё там?» — ожидал Пиюсь. Чепурный разорвал бумажку. «Выселяй его». «Мы всю буржуазию удостоверили». «Да как же так, товарищи?» — сбивал Прокопенко на милость. «Ведь у меня удостоверение на руках. Я советский служащий. Я даже с белыми не уходил, а все уходили». «Уйдешь ты куда?» «У тебя свой дом здесь», — разъяснил Пиюсь Прокопенко его поведение и дал ему, любя, по уху. «Займись, в общем, сделай мне город пустым», — окончательно посоветовал Чепурный Пиюсе, а сам ушел, чтобы больше не волноваться и успеть приготовиться к коммунизму. Но не сразу удалось Пиюсе изгнание буржуев. Сначала он работал в одиночку. Сам бил остатки имущих, сам устанавливал им норму вещей и еды, которые остаткам буржуев разрешалось взять в путь, и сам же упаковывал вещи в узлы. Но к вечеру Пиюся настолько утомился, что уже не бил жителей в очередных дворах, а только молча паковал им вещи. «Так я весь разложусь», — испугался Пиюся и пошел искать себе подручных коммунистов. Однако и целый отряд большевиков не мог управиться с остаточными капиталистами в 24 часа. Некоторые капиталисты просили, чтобы их наняла советская власть себе в батраки, без пайка и без жалования, а другие умоляли позволить им жить в прошлых храмах и хотя бы издали сочувствовать советской власти. «Нет и нет», — отвергал Пиюся, — «вы теперь не люди, и природа вся переменилась». Многие полубуржуи плакали на полу, прощаясь со своими предметами и останками. Подушки лежали на постелях теплыми горками. Емкие сундуки стояли неразлучными родственниками рыдающих капиталистов. И, выходя наружу, каждый полубуржуй уносил на себе многолетний запах своего домоводства, давно проникший через легкие в кровь и превратившийся в часть тела. Не все знали, что запах есть пыль собственных вещей, но каждый этим запахом освежал через дыхание свою кровь. Пиюся не давал застаиваться горю полубуржуев на одном месте. Он выкидывал узлы с нормой первой необходимости на улицу, а затем хватал поперек тоскующих людей с равнодушием мастера, бракующего человечество, и молча сажал их на узлы, как на острова последнего убежища. Полубуржуи на ветру переставали горевать и щупали узлы. Все ли в них Пиюся положил, что им полагалось? Выселив к позднему вечеру весь класс остаточной сволочи, Пиюся сел с товарищами покурить. Начался тонкий, едкий дождь. Ветер стих в изнеможении и молча лег под дождь. Полубуржуи сидели на узлах непрерывными длинными рядами и ожидали какого-то явления. Явился Чепурный и приказал своим нетерпеливым голосом, чтобы все сейчас же навеки пропали из Чевенгура, потому что коммунизму ждать некогда, и новый класс бездействует в ожидании жилищ и своего общего имущества. Остатки капитализма прослушали Чепурного, но продолжали сидеть в тишине и дожде. «Товарищ Пиюся», — сдержанно сказал Чепурный, — «скажи, пожалуйста, что это за блажь такая?» «Пускай они хоронятся, пока мы их не убиваем».